Так, ток-ток-ток. Главное, это не вырезай. Вот это обязательно оставь. Да. Ну, это будет как реклама Head and Shoulders, понял? Хорошо. Может, проект? Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСО. Друзья, всем привет. Вот, и начинаем. Были такие интересные заявления разных лидеров, и мы сейчас с этого начнем. Потому что, ну, боевая подготовка все время. Что у меня эта подготовка никак из головы не вылетит? Уже давно нет у меня этой боевой подготовки. Боевая обстановка. Мы знаем, что на всех направлениях наши наступают, противник отходит, значит, постоянно откатывается. На более выгодные, значит, места отходит. Поэтому мы к этому не будем, значит, уделять особого внимания. Да, ну, этих новостей и так много в сети, да. То есть мы в Орловку зашли, там тоненькое, северное, степовое наше, как бы, и так далее. То есть мы на Авдеевском направлении движемся. Одновременно с этим движемся на направлении Работино, ну, в этом районе. То есть мы уже в Работино находимся. На Времевском выступе, это южнодонецкое направление, движемся. Также мы вот буквально вчера-позавчера ломанулись в направлении Гуляйполе. То есть то, где мы не могли прорваться два года, потому что Гуляйполе нам это в Запорожской области очень важный населенный пункт. Вот мы на днях там ломанулись, там что-то несколько километров, ну как минимум прошли там что-то, ну нормально. Также вот Курахово, понятно, точнее Красногоровка, которая примыкает, последний город, мы позавчера это обсуждали, примыкает к Донецку, там тоже продвижение есть. На Марьинском направлении есть продвижение, на Артемовском направлении, то есть в принципе все как бы, ну, слава богу, работают ребята наши, стальные штурмовики, и авиация, и артиллерия, то есть в принципе на Херсонском направлении там нормально размотали укров, они там провели такую какую-то десантную надводную операцию с катерами, на которых были установлены крупнокалиберные пулеметы. И оказалось так, что нарвались на пацанчиков. И там вот сейчас там с ребятами общался с того направления. Наших, по-моему, 6 человек в окопах или 5. Ну, там небольшое количество, группа была в окопах. И просто пацаны решили, что они дадут бой. А укров было несколько катеров, там по 6, по 7, по-моему, человек на катере с вот этими пулеметами. И чисто стрелковым они их замотали, одну лодку полностью, причем она целая, просто там куча уставших украинских солдат, морпехов. А две или три лодки, я не помню, там свалили. То есть вот просто нарвались на ребят, которые как бы, ну, которые не проспали, скажем так, не проспали и дали бой серьезный, и при этом без потерь. Там, по-моему, один 300-й только у нас, но не тяжелый. Ну, вот, в принципе, красавчики. Вообще, у нас бойцы, блин, просто все красавчики, слава богу. Если раньше мы выделяли только вагнеров и подразделения ДНР, ЛНР, то сейчас просто все красавчики, ребят. Вот как-то так. Хотелось бы, чтобы... и вот в командовании, чтобы тоже все были красавчиками. Потому что тут тоже информация дошла, что снова какое-то построение было. Вот. И слушай, снова... ну любят люди строиться. Ну что ты, что, вот что мы с тобой можем поделать, если люди любят строиться? Вот ты же любишь там пить Кока-Колу, да? Ты не можешь себя вот никак ограничить от того, чтобы пить Кока-Колу. Ты можешь там пить Кока-Колу зеро, максимум, на что ты можешь перейти, да? И тут же люди точно так же. Ну, надо им строиться. Просто вот, ну, понимаешь, душа требует построения. Поэтому, ну, все, давай просто вот тему с построениями просто закроем. Вот если им нравится строиться, что по ним пуляют химарсами, вот пусть строится там, ну, все. Вот больше я про построение никакие говорить не буду на этом канале. Вот принципиально. Когда-то я пару лет был участником одного военно-патриотического клуба, достаточно серьезного в Киевской области, причем на международных соревнованиях он постоянно лидировал. Не буду называть название, чтобы не рекламировать, потому что он как бы там очень сильно за украинцев. Вот, и там у нас один из наших командиров, там серьезный офицер действующий, он все время говорил, с чего начинается армия? С построения, блин, строимся, вот эти все дела. Поэтому да, тут как бы такой момент, что Ну, если построение это уже как инстинкт, там, я не знаю, выпить воды, покушать, в туалет сходить. Ты же сказал, что людям вместе им как бы не так страшно, понимаешь? Слушай, братан, ну я о другом говорил. Нет, ну вот, вот, понимаешь, ты сказал, вместе, когда люди собираются, им вот не так страшно. Вот они все время строятся, поэтому нет, вот все. Здесь дело не в страхе. Одно дело, когда они кучканулись и прочли молитву и погнали в бой, и это все очень коротко, это понятно. Когда это в тылу, не глубоком, но в тылу, и просто из-за каких-то торжественных мероприятий, ну, это как бы... Как-то так, ладно. Короче, да. Все. Короче, тему, друзья, тему построения больше не поднимаем здесь. Хорошо, хорошо. Да, чтобы нам потом не писали, что мы боимся что-то озвучивать. Да нет, ну просто, ну сколько можно обсуждать то, что люди... Ну, у них, ну, я не знаю, просто как это, ну, просто... Да. Короче, дальше. А, вот, кстати, сделали мне друзья вот такую книгу. Вот, то есть это... А ты быстро показал, люди не успели ознакомиться. Месснер. Месснер. Хочешь мира, победи мятеж войну, да? Вот. Это, кстати, Владлен Татарский постоянно на нее ссылался. Да. Да, да. Ну, он ссылался на один из томов этой книги, а здесь вот именно полный сборник вот по этой теме. Я искал вот в Москве купить ее и нигде не мог найти. Были они, ну, как бы общие там, именно весь полный материал в одной книге нигде не нашел, а в раздельности там качество книг, которые у нас продается, вот именно этих, такое, что... Просто чисто вместо туалетной бумаги брать. Там страницы просвечиваются, они такие желтые. Ну, короче, невозможно читать, можно свихнуться. Поэтому я друзьям заказал, они вот мне сделали отдельно вот несколько таких книг. Я вот уже друзьям там, другим, которые занимаются темами. Я как доберусь до нее и прочту или по мере прочтения, потому что у меня просто столько, блин, планов и нужно читать ежедневно, просто можно застрелиться. Я буду вам, короче, рассказывать понемногу вот самые важные моменты, когда до нее доберусь. Ну, надеюсь, что это в обозримом будущем произойдет, потому что планов очень много в этом году. Даст Бог, все успею. Так, друзья, когда мы обсуждали тему о том, что НАТО, ну ладно, админ со мной тоже спорил, как бы, насчет того, что НАТО вполне себе может завести свой контингент на территорию Украины под разным предлогом. Даже Украина уже подготовила законодательство. То есть в марте они там приняли, в марте 22 года, это 2 года назад, они приняли изменения, чтобы проще было полякам, чтобы они чуть ли не приравнены были гражданам Украины, чтобы они могли занимать руководящие должности и так далее. Плюс на прошлой неделе мы обсуждали о том, что внесено положение, которое позволяет принимать на службу Национальную гвардию Украины, которая входит в систему МВД Украины, иностранных граждан, да, и так далее. То есть это идет подготовка. О чем это я? Вот все там в комментариях писали, да ну не будет НАТО там, да ну что ты такое, за Украину. Нет, НАТО не будет за Украину воевать. НАТО всегда воюет за свои интересы и все те страны за свои. Дать людям смысл, но не будем к этому касаться, это легко. Психология толпы, убедить людей, что вы ради своих детей, своего дома должны воевать или вы умрете с голоду, это ну как минимум, это все реально. И вот что мы видим. Сначала... Об этом заявил премьер Словакии. При этом нужно понимать, ну, первым был премьер Словакии, который заявил о том, что, ну, он так это обтекаемо, что типа, ну, не, ну что натовский контингент на Украине это очень плохо, короче, и тому подобное. Потом очень не, сильно он об этом сказал, что есть такие предложения, но мы в них участвовать да. не будем. Да, да, да. Он негативно к этому отнесся, что вот некоторые участники альянса Североатлантического желают, вот, но это плохо в целом, и мы участвовать не будем, и глобально это, ну, это плохо. Третья мировая. Вот. Потом высказался Макрон. Вот, кстати, вчера наш бывший гость программы Пабло, он видео записал, в котором сказал интересную вещь, что вот, и, кстати, вот в точку, это очень логично, что Макрон присутствовал. Там у них было закрытое собрание представителей, ну, лидеров стран НАТО. И вот на этом собрании они что-то обсуждали. И, кстати, тот же премьер Словакии, выйдя из этого собрания, сказал: я огорчен, потому что мы говорили только о войне, о мире не говорил никто. То есть он так тоже намекнул. Но Макрон проговорился. То есть они там пару часов посидели, пообсуждали, как они будут с нами воевать. Но это же все под секретом, да? Но Макрон на этой волне вышел к журналистам и вот, короче, заявил то, что заявил. Да? То, что вероятность того, что контингент НАТО войдет на территорию Украины, такая вероятность есть. При этом другие... начали представители других стран НАТО начали опровергать. Кто-то сказал, потом, по-моему, министр обороны Франции сказал, что войска НАТО на Украине могут находиться не только для того, чтобы воевать, а для того, чтобы выполнять другую работу. Кто-то начал опровергать, что нет, не будет, мы против. Кто-то начал просто, вот как правило, другие страны, они просто, нет, наша страна в этом точно участвовать не будет и тому подобное. То есть вот эти разговоры, наши опасения, да, то, что НАТО планирует, друзья, они оказались, в принципе, уже подтвержденные лидерами стран НАТО. Вот их поведение и то, как резко все начали такие, не-не-не, это все не то. Это как бы должно нас... ну, скажем так, очень серьезно настораживать. А, вот ты в своей версии, значит, упустил один момент, и Пабло в своей версии тоже упустил один момент, понимаешь? Вы говорите о том, что в НАТО ведутся переговоры и так далее. Мы знаем, что сейчас на Украине ситуация не очень хорошая, да, уже все, даже сами, значит, украинские аналитики там и Зеленский в том числе сказал, что если не будет прямой поддержки нам, да, мы проиграем. И почему Макрон, собственно говоря, высказал свое, ну, как бы, желание помочь, значит, Зеленскому прямым участием, почему именно Макрон? Вот вы упустили все один момент. Вы забыли или вы не видели вот эту фотографию, где Макрон своей братской любовью обнял Зеленского? Ты думаешь, он мог? Да. Ты думаешь, ну, давай, он мог, ну, завязывай, оставить своего... понимаешь? Это секси-малыша своего мог оставить без поддержки? Блин, у нас организация ЛГБТК+, а я сказал, братская любовь запрещена в России. Ты же вот видел, как вот, ну, на улице что же, вот брат. Слушай, там, ну, то, как Макрон обнимался с Зеленским, да? То, как Макрон с Зеленским обнимался, братской любовью, это назвать сложно. Там вот действительно играет музыка из клуба «Голубая устрица». Нет, я этого не говорил. Там они как бы так, знаешь, типа «Здорово, брат!» такие и приобнялись. Вот. Поэтому он своего брата не может оставить в обиде. А молочного брата, ну да. Вот. Короче, да. Так вот, друзья, ну, в общем, вы поняли, да? То есть ситуация действительно непростая. Серьезная. Я бы очень рад ошибаться, но нужно готовиться. Нужно готовиться, и в принципе наша армия набирает обороты, ВПК набирает обороты. В принципе, все нормально, все будет хорошо. Но каждый из нас должен вносить свой вклад обязательно. И для того, чтобы... Понимаете, в чем дело? Много лет, много десятилетий... Любой конфликт сопровождается, да вообще, наверное, всегда любая война, в первую очередь, информационная, да, потому что сражения ведутся, основываясь на смыслы, вот, и тут нужно понимать, что последние десятилетия, учитывая современные информационные технологии, можно видеть какие-то признаки, каких-то замыслов. То есть, когда ты внимательно смотришь новости, даже любое заявление, даже если это заявление дезинформирующее, намеренно вбрасываемая деза, это тоже информация. То есть, когда ты понимаешь, что это может быть деза, ты задаешь вопрос, а зачем ее вбросили, с какой целью? И вот когда ты вот эти признаки начинаешь из информационного поля улавливать, у тебя начинает складываться пазл, целая картина. Ты уже, в принципе, можешь разгадать сценарий, да, строить версии и какая версия больше подходит. Вот, как говорится, дьявол кроется в деталях. Поэтому, друзья мои, прочтите, пожалуйста, кто не прочел методичку. У вас мозг будет по-другому работать совершенно. Вот я вам просто советую. И в целом будьте внимательны и обращайте внимание вот на такие разные движения. Потому что не зря есть такая поговорка: если ты не интересуешься политикой, то придет время, и политика заинтересуется тобой. Да? И потом как-то так опа, и ты оказываешься в ситуации, непонятно, почему ты в ней оказался. Да? А мог бы, если бы вот слушал, наблюдал, был вовлечен во все эти дела, может быть, подготовился бы к любой ситуации. То, знаешь, же самое на войне. Просто, да? Мы можем, судя по этим заявлениям, сказать, что, значит, вот пока в этом альянсе существует раскол, но он пока раскол. Не так это работает. На самом деле, вот давай просто вот опять же, это же подготовка общественного мнения. Нужно понимать, что еще они действуют с точки зрения подготовки общественного мнения. Ну, грубо говоря, отчасти можно сказать, что методом окна Авертона. То есть они начинают делать эту новость обсуждаемой. Помнишь, как мы говорили об отставке Залужного? Его же не сразу в отставку отправили. Они это обсуждали, они вбросили, обсуждали, опровергали и так далее. И когда общество 2 недели уже устало от этой новости, и уже, в принципе, всем было пофиг, что эмоционально все перегорели, опачки, пожалуйста, и уже сил на какие-то реакции общества нет. Понимаешь? То же самое, в принципе, да, любая ситуация, любая революция начинается вот с таких обсуждений. И вспомним, давай, поставки вооружения. Только начинают там что-то, так, все, значит, поставим танки. Кто-то говорит, нет, танки мы поставлять не будем и так далее. То есть они, во-первых, всегда оставляют место для маневра, чтобы подстраховаться, чтобы в случае чего отступить, да. Но в то же время делают срез общественного мнения. И одновременно с этим готовит общественное мнение к тому, что та или иная страна будет поставлять оружие, которое будет убивать русских по их замыслу. Поэтому это подготовка. И в споры всегда ни одна поставка ни одного вооружения не проходила без споров. Кто-то, да, надо поставить. Нет, не надо. Мы только будем эскалацию там усиливать и так далее. То же самое здесь. Поэтому это все игра. Они уже давным-давно договорились. И в целом они вообще не принимают решения. Решение принимает Америка и англичане. Поэтому это все как бы так, бурление в болоте. Слушай, ну мы же здесь упускаем пока еще один фактор, что у нас все-таки есть ядерное оружие. Если, допустим, сейчас в конфликте с Украиной, ну, наш президент постоянно уже говорит, если раньше это он говорил наш бранский народ, то сейчас он говорит, это значит один народ, да, и вроде как здесь нам применять ядерное оружие, как бы, ну, скажем так, не по масти, да, то есть мы, получается, если применяем, значит, ядерное оружие, применяем, по сути, там, ну, будут поражаться цели и будут страдать мирные жители, да, ну, более в других масштабах, чем если сейчас нечаянно куда-то что-то отклонилось и не туда попало, и там пострадали, да, поэтому здесь нам применять ядерное оружие как бы, ну, не по масти, да, вот. А если другие армии подключатся и конкретно подключатся против России, то, ну, все же понимают, что они могут выпустить, скажем так, открыть ящик Пандоры. Смотри, тут до ядерки еще надо дожить, да, пока о ядерке речи нет. Хорошо, то есть, сказал. Как мы ранее прогнозировали, конечно же, войска НАТО, они не будут объявлять войну России, заходить, потому что они тогда сразу по своей территории, пусть не ядеркой, но какими-то калибрами, кинжалами получат, понимаешь? А их общество не очень будет этому радо. Поэтому все вот эти движения начнутся с того, что они зайдут сначала там в Нацгвардию Украины, чем оккупируют территорию Украины, да, ну по сути, прикинь, все внутренние армии, ну, внутренние войска, тех, кто не понимает, что такое Нацгвардия, да, это будут иностранцы, которые будут подчиняться иностранцам, ну, там, командованию НАТО. Синие шляпы зайдут, будут называться. Синие шляпы, да, синие шляпы. Вот, одновременно с этим они отправят какие-то армии под видом добровольческих корпусов, То есть, типа, а мы же просто как добровольцы приехали. Сейчас об этом, кстати, еще поговорим, об иностранцах в СУ. Вот. И все, и начнется с этого. Нам-то от этого легче не будет. Они же зайдут со своим вооружением в определенных количествах немалых, да. Нам с ними... Смотри. Давай вот, и, кстати, интересную тему ты затронул, как всегда. И я вот, как всегда, тебя перебиваю. Вот смотри. Хорошо, вот, предположим, Франция, да, организовала добровольческий корпус, какой-нибудь там французский легион, назвала его там как-нибудь Жумапель. 712. Называла французский легион 1812. Нет, Жумапель Макрон назвала этот, значит, полк. Пабло, кстати, его назвал Наполеоном Вторым, а мы его просто Жумапель Макрон. Вот, и, значит, ну, собрали 10 тысяч человек, да? А больше. Ну хорошо, давай 20 тысяч. Это же добровольческий корпус. Ну, да. Всех там, кто воевал, кто служил во французском легионе когда-то, кто там какие-нибудь африканцы, там алжирцы, которые приехали. Ты не ориентируйся на Францию. Это в целом НАТО, и там будут не только французы. Ну, образно, там же должна какая-то цифра, у них же ну, не бесконечность, корпус, 150 тысяч человек примерно. Ну, смотри, хорошо, давай так, смотри, вот, судя по опросам, которые были в Европе, да, не все готовы воевать, даже если Россия нападет на какую-то страну. Даже да. У поляков желающих было меньше, чем в Германии. Это в 2004-2005 году, когда была оранжевая революция, и Ющенко пришел к власти, украинское общество не готово было друг с другом воевать. Хотя да, тогда уже да. Хотели сделать. Ну, смотри, и поэтому начали проводить пропагандой, чтобы потом, через 10 лет, украинское общество было с удовольствием друг друга убивало. Вот. То же самое будет, они сейчас пока не готовы. А через полгода могут быть вполне готовы. Хорошо. Поэтому я бы не ориентировался на опросы. Ну, хорошо. Ну, давай, вот, ну, 100 тысяч какая-нибудь группировка. Ну, для начала. Это реальная цифра или нереальная? Это вполне реально. Ну, вот поляки, смотри, у поляков на начало СВО была армия, по-моему, 130 или 150 тысяч. И они до конца 25-го или 24-го, до 25-го, то есть вот до конца этого года они должны ее увеличить до 300 тысяч. То есть поляки, в принципе, могут половину армии одним днем написать рапорт. Они же говорят, что армия не будет участвовать. Мы же говорим о добровольческих корпусах каких-то. Так вот, добровольческий корпус, 150 тысяч поляков, в один день пишут рапорт на увольнение. И заходят с вооружением, со всем, которое они сопровождают как конвой, как помощь от НАТО для Украины. И с этим вооружением заходят. Давай мы прикинем сюда. Примерно, вот, что может вот, добровольческий корпус со всех европейских стран поставить. Смотри, вот давай просто. Смотри, 150 сейчас, тысяч. Я просто пример назову, да. Вот когда началась специальная военная операция, там американцы в открытую, причем американцы... действующие офицеры американской армии находились на Украине, и через них, в принципе, формировались иностранные подразделения добровольческие. Тогда их очень много было. И об этом француз в 22-м году, который приехал также, там, или журналист, или просто блогер, он это все увидел, он это все рассказал на французском телевидении. Дань, вот поэтому у них схема уже, в принципе, отработана. Дань, секундочку, смотри, это, значит, специфика зеленых беретов США. Они разбросаны по, значит, у них есть группы, которые отвечают за каждую, значит, районы в мире, да. Есть вот, допустим, европейский филиал, да, вот зеленых беретов, он может дислоцироваться там где-то в Германии, еще где-то, да, вот люди, которые находятся в Европе, вот зеленые береты, в их как раз обязанности входит прилететь в какую-либо страну и там скоординировать, значит, начало набор каких-то, значит, повстанцев и, значит, обучение их и координация. То есть они их набирают, подготавливают и ими потом управляют во время боевых действий. То есть ставят им задачи. То есть, в принципе, я думаю, что подобное подразделение должно было быть на Украине, но это логично, с первых дней не то что СВО, а вот только когда у нас учения там начались. То есть, по идее, такая группа должна была приехать и уже начать там что-то организовывать. Да. Поэтому, вот, кстати, насчет, извини, перебью, пока не забыл. Я недавно писал статью, и там ссылался на статью, по-моему, Washington Post или New York Times, где они открыто написали о том, что ЦРУ на Украине больше 10 лет, что у них на Украине много секретных баз, с 2014 года начали создаваться, и это еще до СВО и так далее. Зачем они это написали в открытую, непонятно. Вот. Но, тем не менее, они написали правду. То, о чем мы все время говорим, называем это пропагандой. Да. У них это еще до СВО было, то, о чем ты говоришь, абсолютно верно, да. Вот. На СВО просто это усилилось. То есть они больше контингента отправили, кадрового контингента. Вот. Просто они не пиарили это. Ну и как бы так далее. Вот. Да. Нет, мы просто говорим, вот какой... Какой примерно корпус может поставить вот это добровольческие, значит, подразделения, которые собраны будут? Вот предположим, как вот мы там, да, вот открываются военкоматы по всей Европе, в каждом городе, да, и вот за вознаграждение предлагают, их там нет там, или их там есть, участвовать, значит, в боевых действиях. Если сейчас едут просто там добровольцы какие-то там, я не знаю, итальянцы, вот бразильцы, да, там колумбийцы, на перекладных колумбийцы, летят, да. И сами вступают в какие-то подразделения, где существуют, значит, командуют иностранцы, там англоязычные подразделения. Они сейчас едут как добровольцы, значит, на перекладных, а тут, получается, открываются филиалы во всех. Вот как ты ездил во французский легион, да, и там вот ты приезжаешь, собеседование, и вот набирают, отправляются все Европы. Ну, предположим, 100 тысяч добровольцев. Могут они поставить? Ну, я думаю, со всех стран как бы заинтересовать и поставить могут. Их и так до хрена на Украине за 2 года. Но я все-таки отдаю предпочтение слаженным кадровым подразделениям, которые зайдут в качестве нацгвардии или в качестве добровольцев. Просто это будут, опять же, подразделения после рапорта об увольнении без документов. Будут как добровольцы заходиться с разных стран НАТО. Нет, ну смотри какой момент. Тут я просто примеряю на себя нашу тактику. И вот, вот участие ЧВК Вагнера в боевых действиях, предположим, да. Кадровые военные присутствуют в Сирии. Но у них там официальные потери за всю кампанию там человек 50 или 70. Официально. А у ЧВК Вагнера намного больше. Потому что ЧВК «Вагнер» непосредственно участвовали в штурмовых операциях и освобождениях территории, значит, ну, Сирии от, значит, от противника. Да? Тут та же самая тактика, понимаешь? Если начнут приходить фотографии непосредственно там, погибших военных французских или еще кого-то, там, возможно, начнутся задавать вопросы. А если будут погибать люди, которые когда-то были военными, но сейчас они гражданские, то уже как бы и вопросов нет, потому что он туда сам поехал по собственному желанию, понимаешь? А Франция как бы в боевых действиях не участвует. Поэтому вот, ну пускай даже если со всей Европы соберется 100 тысяч человек, ну предположим, у нас вот как осинты, да, вот в интернете сообщают, у нас на Авдеевской группировке, на Авдеевском направлении сейчас группировка стоит 50 тысяч, и еще там на Запорожском направлении там тоже с осинтов, да, 80 тысяч. То есть получается, если они со всей Европы соберут 100 тысяч вот желающих повоевать, то они по сути могут перекрыть нам только наступление там на двух направлениях, предположим. Ну, да, мы, ну, конечно, мы не можем сказать, что да, это все фигня, 100 тысяч. 100 тысяч, конечно же, это много, это очень много людей, да, но... Ну, смотри, я думаю больше, если брать и добровольцев, и кадровые подразделения, которые согласятся, особенно поляки, прибалты, румыны, болгары почему-то, кстати, тоже, вот, то может быть больше, чем 100 тысяч, может быть и 200 тысяч. Мы, кстати, знаешь, что я... Еще... Извини, давай, договори. Момент еще в том, что с ними зайдут, к примеру, вот поляки себе заказали в 22-м году летом, когда Хаймерс себя очень круто показал, они заказали 450 установок Хаймерс, которые до конца 25-го года если я не ошибаюсь, по-моему, до конца 2025 года Америка должна его выполнить от контракта, они заключили уже. Вот. Поэтому тут, прикинь, вот заходят они, и у них с собой 200 установок «Хаймерс», к примеру. Понимаешь? Да, хочу сразу поговорить с тобой на эту тему. Смотри, почему у нас были такие проблемы с «Хаймерсами», да? Они по нам били, мы видели результат, мы охотились за «Хаймерсами» и не могли их, значит, подбить, собственно говоря, да? Потому что их на всю Украину было 12 штук. Это было... 18. Ну, 18, хорошо. То есть, знаешь, это как про неуловимого Джо в анекдоте, знаешь. Почему его не могут поймать? Потому что он никому не нужен. Тут же такая же ситуация. Вроде бы, да, как да. Они нам головники делают, но так как их очень мало, и, конечно же, противник пытается их спрятать, перегоняет, ну, разработал специальную тактику применения, чтобы мы пока туда вылетели в какой-то район примерно, мы не могли их поймать или загоняли в какие-то там свинарники, я не знаю что. Но когда их будет 200 штук ездить по фронту, их, понятное дело, будут подбивать, потому что их станет, самих целей станет больше. Я просто, знаешь что, кстати, вчера был, по-моему, день ССО, забыл поздравить, пока в своих, значит, закрутился движухах, короче, забыли поздравить парней из ССО, поздравляем их с прошедшим праздником. И хотел, кстати, коснуться очень такой важной темы. Вот ты говоришь о иностранцах, и что это, ну, как бы, возможно, большая проблема для нас будет. Я хотел подойти к какому вопросу, да? Недавно было интервью, значит, Буданова, британским журналистам. Его, кстати, перевел парень, вот классный журнал, видеоканал, подпишитесь, это Walk and Talk называется. Там, значит, парень делает переводы с разных иностранных этих каналов. И там, ну, и очень интересно, короче. И вот он перевел это интервью, я его смотрел специально, и вот, значит, Буданову, значит, задавал вопросы иностранные журналисты, и Буданов там, значит, немного так сказал, что ну, по самой структуре, что вот мы, типа, структуру расширили, да, и перечислил, что мы расширили боевые отделы, мы расширили, значит, информационные отделы и оперативные, технические и оперативные отделы. Ну, оперативный отдел, понятно, занимается оперативными, значит, мероприятиями, агентура и так далее, там, информационщики, технари, они занимаются, значит, техническими моментами, хакеры, там, ЦИПСО, все туда входит, да, боевые отделы. Вот я хотел коснуться как раз боевых отделов, потому что вот мы сейчас говорим о иностранцах, и, собственно говоря, там иностранцы тоже входят, значит, в состав этих боевых отделов. В чем вот, мне нравится, вот в чем подход, допустим, хороший подход, да, вот у противника по расширению штатов, да. У них существует такая практика, что если подразделение какое-то добровольческое, эффективное, то, допустим, ГУР может взять это подразделение под свое крыло. То есть вот у нас, я не знаю, каким должно быть подразделение, что это должно быть за подразделение, чтобы его увидели, взяли и взяли в структуру ГРУ или ССО. А вот, допустим, мы смотрим Харьковское наступление, да, 2002 года даже это было. Когда, ну, мобильными группами они в тылы заезжали. 2022, братан, 2022 год. 22, сентябрь, да. 22-го года, да, да, начало вот сентября 22-го. Мы смотрим там, да, там Кракен участвовал в каких-то мероприятиях, там еще какие-то подразделения, да. Они все, это же добровольческие подразделения, а состояли там из футбольных хулиганов и так далее. Себя проявили хорошо, они все находятся в составе ССО. Они прям входят в штат, помимо того, что у них есть в штате кадровые подразделения, да, которые все знают, там 3-й полк, 8-й полк, там 73-й центр морских операций, да, у них есть еще и вот входит. Потом я смотрел интервью там одного чувака тоже, он, ну, там тоже видео, где они там бегали-бегали, пытались в опорник зайти, вот, у них там бил Би, Або Би был, знаешь, ну, вот эта тема, но смысл в чем, что это якобы была тоже группа ССО, и, значит, чувак дает интервью, и оказывается, что он служил вообще в Омеге, в милицейском подразделении, да, спецназ. И когда началось СВО, они, значит, собрались в группу, и этой группой добровольческой начали выполнять какие-то мероприятия, и так как они выполняли эти мероприятия эффективно, их заметили и взяли в состав ССО. Да? То есть мы видим подход, да, также мы смотрим, что когда были операции на, значит, на границе РДК, участвовала Брянская область, Белгородская область, да, РДК и русский добровольческий корпус, и легион «Свободная Россия», по-моему, да. Они, по-моему, все запрещены у нас, значит, в стране, и они все участвовали в диверсионной работе. И их тоже координировала ГУР и ССО, потому что операция была сделана, ну, значит, заход в глубину нашей, значит, нашего государства, да, то есть это планировалось, это не просто там ребята, которые собрались и сказали, а давайте сейчас зайдем в Россию, там что-нибудь там запишем ролик, да, это же все планировалось, то есть, а РДК и Легион Свободной России, это же, получается, тоже иностранцы. Правильно? И они все входят. То есть, в принципе, также могут создаваться подразделения из тех, ну, ветеранов иностранных спецподразделений, которые отставников. Вот по моим, ну, скажем так, по, ну, вот как я, да, модель эту высказал, что именно бывших будут брать и заводить. Да? То есть эффективных могут использовать именно точно так же, как силы специальных операций использовать. Да, да. Ну, к сожалению, смотри, ВСУ это делает давно. То есть еще там с какого-то там, может, с 16-го или 17-го года они вообще взяли такую практику. Они из каждого подразделения ВСУшного, МВДшного и добровольческих, те же правосеки и прочие вот эти все движухи, они создавали разные группы диверсионные, куда Альфа СБУшная входила. Вот группы... Ну, ты про С5 говоришь. С4, С5, да. Правильно. Вот C5, Джокер, да. В 20-м, по-моему, году публиковал материалы по этим группам. Участники одной из групп, которых забаранили. Там, где... Или декабрь, по-моему, декабрь, начало декабря или конец ноября 19-го года, когда два полковника Альфы погибли, которые входили в одну из этих групп. Подорвались на мине. Я, кстати, писал тоже пост еще в Инстаграме по поводу этой ситуации. И я тогда написал, что вот, кстати, вот эти два офицера Альфа СБУ, которые выходили и подорвались на мине, они входили в группу огневой поддержки вот этой группы. Там смысл был какой, что сама группа вышла на мероприятие, а, значит, снайпера, они ее прикрывали. И когда вот все, значит, вышли боевые группы эти, да, которые совершали налет, они, давай скажем просто, чтобы людям было интересно, потому что на нас никто не подписан, мы тогда разбирали, это был Инстаграм, у нас еще на Ютубе разбирали как раз таки эту тему, как они действовали, эти группы, то есть они при помощи БПЛА, значит, изучали обстановку, да, потом, значит, что они делали, они заходили в тыл в ОПУ, да? Это ж мы обсуждали. Да, ставили там мины. Мины ставили и нажимного действия, и, значит, с датчиками движения, со всей херней, короче. Вот, они тоже подходили очень творчески. Там у них был какой-то взрывотехник такой, значит, который подходил, да, творчески к этим мероприятиям. Потом они что делали? Значит, они минировали подходы в тылу, да, и, значит, делали налет на этот ВОП. То есть подходили близко, убивали одного-двух человек и сразу откатывались назад. Да? Значит, на ВОПе, соответственно, тревога, у нас, значит, 200-й, у нас 300-й, срочно помощь. И на ВОП едет, значит, резервы, и резервы подрываются на вот этих минах, которые были, да, в тылу. Да. Вот по этому принципу они работали. А, значит, снайпера... Альфа ЦСО, да, они как назывались, ЦСО, по-моему, Центр специальных операций, А, группа А, они как раз занимались огневой поддержкой вот подобных групп. Да. То есть. Тогда мы еще, братан, с тобой знакомы не были. Я сейчас чуть больше еще скажу по этим группам. Мне когда-то, я не буду говорить подробности, удалось долго общаться с одним из участников такой группы. Вот. Ну, те, кому надо, те знают. Так вот, там у них в чем фишка была? У них таких групп было очень много. Самое главное, у них, скажем, был экзамен, это заходить к нам в тыл и обходить, допустим, заходишь на одном участке, глубоко в тыл, там, ну, до 5, до 10 километров, в зависимости от направления, и с другой стороны, с другого участка заходишь на свою территорию. У нас на Мариупольском направлении был мощный укрепрайон, там, наверное, самый мощный. По-моему, он назывался или Сиськин дом, или что-то такое, короче. То есть там вот какая-то возвышенность была, вот какая-то высота, и что-то там вот у нас, ну, был мощный, короче, укрепрайон. Короче, командовал им наш чувак, получается. Сиськин вот. Дом. Да, и да, да, кстати, да, когда это еще не было мейнстримом. Вот, и группы, вот у них финальный экзамен был, вот на этом участке, они заходили в тыл этого укрепрайона, везде ставили на GPS эти трекеры, да, то, что они зашли, где они, обходили, то есть там они тусовались там день-два, следили за нами, заходили. При этом они действовали всегда наверняка. То есть они, если на Мариупольском направлении работали, они, там населенный пункт Павлополь, по-моему, есть. Вот у них точка была в Павлополе. Они использовали только импортное вооружение и снаряжение. У них модифицированные были квадрокоптеры там, с усиленными аккумуляторами, с тепловизорами. Ну, на фантомах действовали... они летали тогда еще. Ну, у них потому уже... что один из фантомов уронили. Я просто да, разговаривал. Мой друг, короче, с ОБСП на Хан, с первого ОБСП на, они как раз-таки охотились за этими группами, и он мне присылал фотки, у них еще, знаешь, шевроны такие были, C5, C6, C4, да-да-да. Там момент в чем, они не только фантомы, мавики, фантомы, в зависимости от задачи, но у них всегда был тепловизор, они ночью облетали, они следили, они, к примеру, заходили в тыл наших взводных опорных пунктов, сидели за спинами наших бойцов, отмечали несение службы, то есть они писали, когда, как то службы, когда пересменка, наблюдательные пункты, кто меняет, сколько людей и так далее. Вот, и действовали наверняка. То есть они, вот человек, который, с которым мы на эту тему общались, он рассказывал, что если там не лохи, то мы не старались. То есть, говорит, малейший риск, говорит, мы действовали всегда наверняка. Если был риск того, что мы наткнемся на не лохов и понесем потери, мы не выполняли, ну, то есть мы отказывались, мы, ну, не то, что это у них такая, ну, не то, что они приказ нарушали, да, у них такая доктрина была. То есть действовать наверняка. Если есть риск, значит, мы не беремся. Все. Вот. И говорит, если мы видим, что лохи, то все, как бы. То, ну, у чуваков шансов нет, как бы. И говорит, в первую очередь обращали внимание на несение службы. Вот. И, ну, короче, ладно, там есть моменты, которые не надо озвучивать. Вот. И также они, у них там было, понятно, группа, у них обычно группа состояла примерно из 15 человек одна группа. То есть у них там дозорная головняк, да, группы, ядро и группа прикрытия. То есть они делились на три части, то есть вот 15 человек – это общая численность. У них всегда был маршрут, запасной маршрут движения. Они всегда работали несколько суток в районе, изучали все беспилотниками, с тепловизорами, чтобы понимать сколько. И вот было видео, когда у нас пацанчики погибли в мае, по-моему, в мае 2019 года, если я не ошибаюсь. Когда видео потом в интернете оказалось, когда... они на беспилотнике, на квадрокоптере. Пацаны ходят по полю просто. Ходят по полю, курят там, базарят там. Кто-то в село, может, сходил в магазин и возвращаются. Ну, там группа. И эти квадрокоптером на них летят, чтобы пацаны заметили. Пацаны видят квадрокоптер, думают, сейчас будет арта работать. И побежали на взводный опорный пункт. А там уже на перекрестке перед взводным опорным пунктом была закладка на детонации. Детонация я проводилась... Я помню это видео, там их человека три было, по-моему. Да, от квадрокоптера. Они их подорвали, еще подлетали, короче, рассматривали, да. А они тогда ждали офицера, какого-то серьезного офицера, который приезжал каждый день, но в этот день не приехал. И понятно, чтобы уже как бы отработать, они решили их, пацанов просто простых, согнать как бы перед ВОПом их подорвать. И вот, то есть это реально очень серьезные ребята, при этом, тут с чего мы начали. Самое главное, Вот где, я вот просто не представляю, чтобы у нас так быстро можно было из разных частей людей выдернуть, и более того, из разных ведомств выдернуть людей, сколотить в рабочие группы и дать им возможность работать. Я этого не представляю. А не говоря уже о том, чтобы добровольцев куда-то там подтянуть официально, там еще как-то. Слушай, ну тоже мы про инициативные группы говорим 2 года уже, и да, да. Толку никакого нет. Поэтому, они работают вполне, да, да. Поэтому тут мы видим, что и без НАТО, да, мы очень, очень долго, очень медленно, значит, запрягаем. Да. Я надеюсь, что мы быстро поедем, но вот мы долго запрягаем. Я еще раз повторюсь, что в чем смысл подобной вот этой всей возни? В том, что сил специальных операций не хватит на весь фронт. Если война надолго и фронт будет увеличиваться, то сил специальных операций просто будет не хватать. Поэтому подобный подход, он просто необходим. Да? А значит, если будет... Вот я, скажем так, ну, если, конечно, будет 100 тысяч, вот, допустим, добровольцев из-за границы, да, то их можно, конечно, если они согласятся, если они крутые, можно их использовать и в штурмовых операциях, как вот колумбийцев, там всяких бразильцев, которые приезжают сами. А вот если их будет меньше, чем 100 тысяч, да, и они будут именно подготовленные специалисты из каких-то, значит, зарубежных там командос, да, вот мы видим даже шевроны Гром попадаются, да, трофейные, да, то есть кто-то из отставников Грома, значит, был вот в какой-то вот из подобных групп иностранного легиона, да, попал в какую-то неприятную ситуацию и, собственно говоря, вот, значит, у наших бойцов, и, кстати, по-моему, из ЧВК «Вагнер», появился вот шеврон Гром, да, трофей, хороший трофей, кстати, редкий очень, вот, и, то есть, вот, такие группы, их вполне могут использовать и вот для такой работы, да, и для диверсионной, то есть, которые будут ходить, как инициативные группы, там, кошмарить какой-то опорник, оттягиваться, и если вот, значит, НАТО попытается вот таким способом, да, набрать иностранных специалистов, как-то их завербовать и прислать, значит, на Украину, то, ну, если не 100 тысяч, но 10 тысяч подобных групп, они уже могут составить проблемы. Вот как бы вот по такому принципу я бы согласился, но вот так, чтобы, мне кажется, НАТО прям задействовано. Ну, я все-таки, скажем так, я такой неверующий в это, но я тебе доверяю. Спасибо, спасибо. Слушай, вот еще хотел бы насчет и потерь, и иностранцев, коль мы заговорили. Вчера на Joker ДНР был выложен список интересный 49-го штурмового батальона ВСУ, который называется Карпатская сечь, по-моему. Вот. И там интересный момент какой. Там вот в батальоне из официально признанных потерь только в одном этом батальоне 95 трупов за 2 года. Это дохрена для батальона. При этом в этой войне там не намного меньше без вести пропавших, а может и больше. Потому что, ну, и искусственно смерти занижаются, чтобы выплаты не делать, то есть без вести пропавшим определяют людей. Ну и война такая, артиллерия, авиабомбы, санцепёки, когда от человека, ну, ни хрена не остается, как бы, да, или его невозможно опознать. Поэтому это на один батальон. Из 95 трупов 20 – это иностранцы. В основном колумбийцы. Там и испанец есть, там еще кто-то. Вот, при этом стоит отметить, там даже написано, в каких местах и когда они погибли. Вот в основном потери были в 22-м году – это иностранцы. Потом они, видимо, отказывались. Потом они погибали где-то в тылу, да. При этом иностранцы погибали в основном в тылу, то есть от наших там ракетно-бомбовых ударов по тылам. Это тоже подтверждает эффективность нашей работы и работы нашей разведки по выявлению иностранного контингента на Украине. Вот, поэтому насчет потерь, это, ну, потери у противника, вот то, что министр сказал, 444 тысячи, мы уже с админом говорили, что, ну, возможно, даже больше, друзья, может и больше 500 тысяч. Поэтому это интересные моменты. Кстати, да, вот мы с Коношенкова докладов постоянно хихикали все, да, что он там каждый день по 500 генералов убивал, да, а вот сейчас это подсчитали... Плохой пример, вот сейчас плохой пример. Нет, смотри, а сейчас вот подсчитали все, и Министерство обороны выдало списки, да, значит, body count, да, подсчет трупов, и получилось, что даже очень даже правдоподобно. Знаешь, как, ну, достоверно, в, да. Да, как в любом анекдоте, там, что их жалеть, там, пишите там 700 тысяч, предположим, да, или там под миллион, ну, посчитали примерно. Про поломанные, да, часы два раза в сутки правильное время показывают. Да, то есть, в принципе, выдали цифры еще такие, не катастрофические, скажем так, для Украины. Друзья, хотел бы еще поднять проблемный вопрос, не буду конкретизировать, но я думаю, что мы будем пробовать как-то эти проблемы решать. В одном из военных округов нашей славной армии командование проявило инициативу обязать всех операторов беспилотников завести карточки, где будут там полеты и налеты, то есть чтобы человек вот это все... по полдня заполнял вот карточки вылетов беспилотников. Вот. И вот я бы просто хотел, вот кто-то может услышит, вот, догадается, какой это округ, чья это инициатива. Ребят, у нас Москва, Россия славится тем, что у нас очень оцифрованная страна. То есть у нас есть госуслуги, мы можем президента выбирать дистанционно. У нас есть, вот в Москве вообще все как бы цифровое, да, то есть у нас крутейшая банковская система, у нас уже можно на кассе своим лицом расплачиваться, подходишь к кассе, все, тебя система распознала, все, карточки. Да, роботы ездят в магазинах, колбасу продают. Роботы в магазинах ездят, да, и так далее. Но нет, но армия во время войны, надо, блин, нагрузить ее макулатурой, блин. Ну почему нельзя в каждом телефоне оператора FPV-дрона, пусть телефон будет без сим-карты, пусть там будет приложение, где он будет это все отмечать, и потом, когда он где-то в штабе на Wi-Fi будет, а телефон без карты, он не фонит, он будет, опачки там отправил на общий сервер. Слушай, можно я дам свой комментарий, так как я все-таки занимался беспилотной темой, и, скажем, так, начало Мариупольской кампании у нас было прямо очень активное, прям очень активное. Потом, соответственно, интенсивность боевых действий спадала и, ну, стала более лайтово. А на лесопосадках, вот и славненьком в этом, да, вот в этом направлении мы работали только по ночам, потому что днем работали ребята со спецназа, у них был, не было ночников, мы работали, ну, с ночными коптерами. Сладенькое, я до сих пор их перепутаю. Вот. Ну, смысл в чем? Что вот, ну, во-первых, я не молод, да, если, возможно, если бы мне было 20 лет или 25 лет, мне бы давалось бы это, наверное, легче. Но так как мне за 40, да, и, значит, мы вот работали на Мариупольском направлении, и получалось так, что ты целый день, у тебя там 10-12 там батарей, да, вот практически пока ты все не разрядишь, ты целый день просто вот стоишь вот согнутый с этим пульсом говорю, уже видишь, старческие оговорки, с этим так, пультом, пульс, да, проверить, с пультом пульс. Стоишь согнутый, на морозе, на ветру, просто вот смотришь в экран, чтобы ничего не пропустить, не дай бог, что пока ты отвлечешься, никакой там, значит, олух не пробежал, да, там к нашим куда-нибудь, да, вот, ты внимателен, тебя обдувает этим ледяным ветром на морозе, значит, ты вот целый день вот приезжаешь в расположение заряжать, значит, технику, ты уже простужен, потому что тебя уже продуло всего, тебя вот так штормит, ты должен зарядить эти 350 батареек, ты запутываешься в этих зарядках, от какого коптера какие зарядки. Ты должен проконтролировать, зарядить все батареи, ты должен зарядить все пульты, ты должен зарядить все планшеты, ты должен зарядить, значит, телефон, потому что там телефон у тебя как резервный планшет. Если вдруг с планшетом что-то случилось, там, ну, ты можешь летать на телефоне, да. Потом ты все эти полеты скидываешь на ноутбук, потому что тебе надо освободить память, потому что это, все эти облеты, они нужны, потому что потом в штабе будут сидеть на твоем ноутбуке и смотреть эти облеты, где, как лучше, куда подойти, куда, кто пойдет штурмовать, как, на какой позиции, что там происходит, да. Вот, я вот даже сейчас книгу писал, я говорю, ну вот вспоминаю, как я там с Максом общался, говорю, Макс, слушай, я говорю, когда это все закончится, мне будет просто не война снится, а батарейки эти все, понимаешь, эти все гаджеты. И вот я вот честно говорю, слава богу, что я просто добровольцем был, да, и слава богу, что вот, ну, Александр Сергеевич там... журналы заполнять. Да, он адекватный, короче, ну, чувак, как бы, да, и вот дай бог ему здоровья, просто вот он дает просто возможность работать, ну, заниматься нормальными делами, да. И я вот честно скажу, вот если я бы был бы беспилотчиком, и я вот это бы все бы проходил бы снова и снова каждый день, а потом какое-то мурло бы просто мне сказало, еще и пиши что-то, я вот честно скажу, я бы послал бы нахуй. Вот просто пусть меня потом бы посадили, там, я не знаю, что бы там они там делали, писали бы бумаги на меня, там, еще что-то придумывали. Я бы просто, вот если бы мне сказали ко всей вот этой работе, это каждый день, понимаешь, ты это все должен делать каждый день. Не раз в месяц, там, не два раза в месяц, а каждый день ты должен следить, чтобы, не дай бог, там, у тебя батарея не разрядилась, потому что ты вот один день не слетал, предположим, да, и они там, батарейки, там, заряд у них автоматически снижается, чтобы они, там, аккумулятор не портился. Тебе надо каждый день это все, вот эти все кнопки, датчики нажимать, сверять, чтобы у тебя все было это подготовлено. Шнуры, ты понимаешь, ты можешь шнур забыть и просто ты к пульту не присоединишь. Соединишь этот планшет сраный. То есть ты должен проверить, когда ты собираешься, чтобы у тебя был один шнур, второй запасной, все батарейки заряжены, понимаешь, что в каком кармане лежит, планшет. Планшет положить надо так, чтобы если вдруг ты там с брони спрыгнешь, там при обстреле, и он не разбился, этот планшет. Короче, то есть тебе есть чем заниматься. И если какое-то мурло, просто я по-другому назвать этого человека не могу, если какое-то мурло бы мне сказала бы, пиши бы еще что-то, просто бы сказал, иди нахуй, блядь, вот просто иди нахуй, вот честно, взял бы эти, блядь, батарейки, блядь, коптеры, кинул бы ему в ебло и сказал, пошел нахуй, и все, вот, ну, поэтому я топлю за вот Лешу, мастера спорта, которого посадили на 8 лет строгача, вот, если бы я был бы с ним в одном подразделении, меня бы посадили бы вместе с ним, потому что надо заниматься боевой работой, а не хуйней. Я вот извиняюсь, конечно, может, там дети смотрят, все. Просто человек должен сосредоточиться на эффективности, значит, выполнения своих боевых задач. Да, у него должно быть высокое КПД. Он должен получать разведданные, наносить противнику потери, спасать людей при помощи коптера, да. Но он не должен заниматься херней. Просто это просто реально. Это вот, вот как мы сказали, что есть любители строиться, да, мазохисты. Это вот реально этих людей надо называть мазохисты. Они вот любят, чтобы им делали больно. Понимаешь? Вот каждое построение, к ним что-то прилетает, и они все равно строятся. То есть это тупо мазохисты. И вот есть точно такие же, понимаешь, мазохисты, которые хотят, чтобы их люди ненавидели. Поэтому вот крик БПЛАшника в отставке. Пожилого БПЛА. Да, пожилого СКЮБИ было сейчас. Да, слушай, хотел бы еще одну тему обсудить кратко. Сегодня глава Приднестровской Народной Республики, да, заявил о том, что Молдова осуществляет блокаду, давление и так далее. Вот. И, конечно же, он взывает к России, да, за помощью. Тут момент в чем? Момент в том, что очень странное заявление. На мой взгляд, я сейчас скажу, это не инсайт, это мое субъективное мнение. Мы сейчас вряд ли как-то сможем помочь Приднестровью. Ни по морю, ни по суше, ни по воздуху, ни через космос. Ну, может, какие-то порталы есть, может, под землей, не знаю. Но это нереально. Биткоинами только. биткоинами только, да. То есть мы физически помочь не сможем пока что временно. Ну, только, понятно, дипломатически, там, экономически, ну, там и так далее. Так вот, почему сегодня это прозвучало? При этом глава Приднестровской республики, он не может не знать это. Тем не менее, публично были озвучены эти проблемы. То есть, как будто такое легкое давление на Россию, тогда, когда это неуместно. Ну, опять же, мне так показалось. И не только, кстати, мне. Наши подписчики тоже на это обратили внимание. Вот, поэтому, друзья, то, что мы прогнозировали с админом, помните, по-моему, в начале года или в конце прошлого года, когда у нас прогноз был, в следующем году какие, как на фронте, что будут меняться, новые горячие точки. Вот мы тогда говорили, что, конечно, скорее всего, это Приднестровье, скорее всего, это Тайвань и Китай, да, и так далее. То вот, в принципе, понемногу начинает, короче, ситуация обостряться. Тут еще есть намек такой, что Дмитрий Анатольевич сказал, что Одесса русский город, и как бы это там одно направление, и возможно, это был какой-то намек на то, что, значит, фронт будет двигаться и в ту сторону тоже. Нет, да, ну это понятно, но тут вопрос, я говорю о том, что Приднестровье, это, ну, как бы пророссийская республика. Глава Приднестровья, он, ну, как бы априори пророссийский, да? А в данном случае, на мой взгляд, он действует против наших интересов. Вот в данном случае. То есть, если бы был смысл в этом заявлении, польза какая-то, то, ну, может быть, да. А так, ну, я не вижу пользы. То есть, он что, не мог позвонить в Кремль? Да, может, он позвонил, может, ему сказали так сделать. Ты кто такой? Давай, до свидания. Да? Нет, я не знаю. Нет, мы же не знаем. Мы же на совещаниях не присутствуем. Да, поэтому... но это очень странно, друзья. Вот это вещи, оно на первый взгляд смотришь, вот если вы вырезать из контекста, из общей картины, смотришь на подобные заявления, ну, заявил и заявил, да. Но нет. В общем контексте, в общем вот ситуации, это говорит о том, что какое-то обострение и на этом направлении начинается. И это плохо, это плохо. Ну, возможно, пехоту мы, может быть, закинуть как-то сейчас по-резкому не сможем, но, во всяком случае, калибры наши туда долетать могут. А, не, это, ну, калибры, да, это понятно, что поддерживать будем. Ну, там у нас контингент небольшой, там сколько? Ну, там придется, наверное, не знаю, там 10 тысяч, наверное, контингента нашего. Ну, не знаю, посмотрим. Ну, что? На сегодня. Все тогда, на сегодня все, до завтра. До завтра, друзья.